Глава 17. Желание. Пока мы летели к намеченной цели, я успел досконально изучить ее местоположение на объемной карте. Подстанция находилась глубоко под землей и работала на энергии падающей воды. Грубо говоря, переводила силу водопадов в электричество. Но важным было не это и даже не то, как мы туда попадем. Важным было то, что я уже бывал рядом с тем местом ранее, и сейчас оно вновь пробудило во мне горестные чувства. Доррук посадил наш шаттл рядом с заброшенным научным центром, одиноко стоящим в пустыне. Его единственная металлическая дверь была намертво заварена. Других входов в строение без окон не было. Но мне и не нужен был вход. Я знал, что находится внутри. Смерть и остаточная радиация, которую я когда-то попытался нейтрализовать. Осмотрев окрестности, я заметил рядом с грудой наваленных камней прорытый вниз туннель. «Эх, сыроежка, даже после смерти ты мне помогаешь, да? Умница!» Оставив свой отряд, я направился к туннелю. «Какие будут приказания?» — спросила мне в спину Ириса. «Стойте тут и ждите». «И я?» — вопросила лисичка. «И ты?» «Но...» «Не стоит вам показываться габиранам, вы сделаете только хуже», — объяснил я, хотя не был уверен, что они меня поймут. Вроде поняли. По крайней мере, других вопросов не последовало. По прорытому винтовому коридору я спустился на 7 этажей ниже и проник в лабораторию. Снова тот же старый склад, снова те же разбросанные склянки. Я прошел чуть дальше и опустился над красным засохшим пятном. «Аномель», — сказал я вслух, проведя рукой по тому месту, где она когда-то лежала. Где погибла. А точнее, ее убили. Вздохнув, я поднялся, развернулся и спрыгнул в воду, оказавшись в пещере костогрызов. Вода здесь заметно посветлела. Радиация уже не улавливалась моими датчиками. Поплыл дальше. Направление я знал и без навигатора. Вскоре впереди меня показался огромный красивый город, состоящий из невероятного числа ракушек самых разнообразных форм, размеров и цветов. Он был поистине великолепен. Пока я созерцал кипящую в подводном городе жизнь, ко мне подплыли 3 недружелюбно настроенных габиранских краба-мутанта. Местная стража, то бишь. Хотя недружелюбными они были лишь в первые пару секунд, а затем один из них меня узнал. Его крабовый панцирь тут же раскрылся, а боевая клешня опустилась. Он несколько раз что-то булькнул, и крабы тотчас расступились в стороны, освобождая мне дорогу. Я кивнул этим классным парням и направился прямиком к центральной ракушке навстречу с местным владыкой. «Кард, какая радость снова видеть тебя!» — радостно воскликнул Вигхрам, встречая меня в своем жилище. «Что привело тебя к нам? Нужна помощь? Только скажи, мы все для тебя сделаем. Видел же, как очистились наши воды. И все это благодаря тебе». «Все это благодаря твоей сестре, Вигхрам», — поправил я. «Без аномель ничего бы этого не было». «Да, да, ты прав», — заметно погрустнел владыка. Было видно, что горечь утраты так и не покинула его, как, впрочем, и меня. «Так чем мы можем тебе помочь?» — решил перевести тему Вигхрам. «Скажи, какие у вас сейчас отношения с 7-м городом?» «Нормальные. У нас с владычицей Ялицей заключен мир». «Это хорошо. Мне нужно будет попасть в 7-й город, и я просто хотел удостовериться, что вы будете не против, если я сделаю это через вас». «Ой, да конечно! Мог бы и не спрашивать. Я даже выделю тебе сопровождение, все, что пожелаешь». «Спасибо, конечно, но сопровождение не нужно. Дорогу я знаю, а вас отвлекать не хотелось бы». «Скажешь, что же отвлекать?» — демонстративно закатил глаза владыка. «Да для любого габиранина будет честью проводить тебя. Мы даже... Конечно, не хотелось бы портить сюрприз, но вдруг ты к нам больше не заглянешь. В общем, мастеровой Тиртикс в западной части города начал возводить памятник в твою честь. Правда, все еще на начальной стадии, но если есть желание, можешь сплавать посмотреть». Ого, его слова действительно меня удивили. Вот это было неожиданно. «Да брось! Все благодарны тебе, Кард. Это меньшее, что мы можем для тебя сделать». Мы поговорили с ним еще немного обо всяком, и я решил двигаться дальше. Счастливый он. Хорошо жить в неведении о том, что к планете приближается смерть. Я не стал ему ничего говорить. Если мы успеем, то спасем всех, а если не успеем, то уже ничто не будет важно. В западной части города на самом деле кипела работа. Тиртикс вовсю танцевал вокруг каменной глыбы и аккуратно выбивал из нее кусочки. Честно говоря, я не помню, чтобы видел его раньше, но силуэт, который у него получался, вполне походил на мой. Когда он успел меня запомнить? Тиртикс настолько погрузился в свою работу, что даже не заметил моего приближения. «Отличная работа», — прикоснулся я к его плечу, отчего тот так шарахнулся в сторону, что чуть не сбил свое творение. А потом он увидел меня и настолько округлил свои глаза, что я подумал, еще чуть-чуть, и они выпадут. Несколько раз он переводил взгляд с меня на свою работу и обратно, а затем наконец-то отошел от ступора. «Я так рад вас видеть!» — схватил он меня за руку. «Вы даже не представляете! Я безмерно вам благодарен за все, что вы для нас сделали! Я сделаю вам такой памятник, что любые городские обзавидуются!» «Спасибо. Правда. Только вы бы лучше сначала Анамель памятник поставили». «Так я это? Я уже поставил. Хотите посмотреть? Поплыли, посмотрим». Он потянул меня за руку. Мы переместились к центральной части Габеранского города. На главной площади стояла фигура Анамель в волнистом платье до самого дна. Она стояла с гордо поднятой головой. Руки были скрещены внизу. Ее взгляд выражал твердость и непоколебимость. Я бы даже сказал упрямость. Автору удалось изобразить ее именно такой, какой я ее запомнил. «Прекрасная работа», — восхитился я. «У вас талант?» «Спасибо вам. Ваш народ должен помнить ее поступок. Только знаете, могу я кое-что попросить?» «О да, несомненно, спаситель. Просите все, что угодно». «Не могли бы вы поставить рядом с ней еще чей-либо памятник? Скажем, ее отца. Просто она не любила одиночество, насколько я знаю». Тиртикс задумался. Его глаза забегали из стороны в сторону, а губы забавно зашлепали. «Поставить рядом с ней еще кого-то», — повторил он мою просьбу. «Ну, естественно. Разумеется. Хап-парыш, как я сам до этого не додумался. Я поставлю рядом с ней вас». «Что? Нет, я...» «Да-да, разумеется. Оба спасителя должны стоять рядом. О, великая богиня, какой же я глупый! Я сейчас же все исправлю и перенесу вашу статую сюда». «Да я ведь...» — начал было я, но он уже отпустил меня и помчался в обратную сторону, благодарно кивая и выражая признательность особым жестом из сложенных рук. Я лишь усмехнулся ему вслед. «Ладно, нельзя мне тут задерживаться, иначе все мы присоединимся к Анамель, что будет означать одно. Ее старания оказались напрасны. Этого нельзя допустить». Следующей остановкой был седьмой город с его многочисленными водопадами, которые, как я теперь уже успел выяснить, и использовала подстанция для своих целей. Седьмому городу не давали передохнуть ни секунды. Обезумевшие твари продолжали лезть из всех щелей, и не было им числа. Защитники города сдавали позиции, но пытались держаться. Я, Литси, наблюдала за всем этим кошмаром с балкона своего наполовину разрушенного дворца. Ее пальцы так крепко сжимали каменную перегородку, что по ней уже начали расползаться трещины. Признанная с поверхности армия лишь отсрочила неизбежное, но справиться с подступающей к границам города Ордой оказалось не в состоянии. «Моя владычица подлетела к Укремилия. Боюсь, нам придется отступить. Мы не знаем, сколько еще сможем продержаться». «Нам нужно отстоять город», — тихо, но отчетливо произнесла Ялитси. Укремилия хотела было что-то возразить, но передумала. «Как скажете, владычица». Раненая суккуба взмахнула крыльями и снова отправилась в бой. Вместе с Арасиэлем они закружились над противниками, неся смерть и разрушение. Но в полуживых тварях не было страха. Они не обращали внимания на боли раны, ими двигало лишь единственное желание убивать. Все это привело к тому, что границы неравной битвы приблизились максимально близко к границам города. Дальше лишь мосты. Легкий путь добраться в сам город. «За королеву!» — эхом прокатился боевой клич по сводам пещеры. Из бокового туннеля вывалилась толпа раван и бесстрашно влетела в еще большую толпу монстров. Орудуя своими мутировавшими конечностями, они быстро начали вырезать врагов одного за другим. Укремилия лишь заботливо по-матерински покачала головой. Она не хотела, чтобы ее немногочисленный народ тоже пострадал во всем этом безумии. Однако где-то в глубине души она была счастлива, что они не оставили ее одну. «Вперед, поможем им!» — скомандовала девушка. «Вместе у нас появится шанс одолеть полумашин!» Мутанты недолюбливали раван, это известно всем, но сейчас они были рады любой помощи. С первобытной яростью они из защиты перешли в наступление и прорубили себе путь к караванам, а объединившись с ними, смогли отбросить тварей еще дальше от города. Воевать стало гораздо легче, да и полумашины, похоже, стали заканчиваться. Воодушевившись, Кукремилия с Арасиэлем повели своих воинов еще дальше, дабы перебить остатки нападавших, как вдруг земля под их ногами затряслась, и это были не черви, Кукремилия бы знала. Дрожь усилилась, а затем с грохотом правая стена пещеры проломилась, и оттуда вылетело что-то огромное и устрашающее. Еще какая-то тварь, в два раза превышающая всех остальных. Она с силой ударилась о вторую стену, подняв столб пыли. Прорычала что-то нечленораздельное, подобрала под себя многочисленные лапы и поднялась во весь рост, увеличившись еще в два раза. Сквозь пыль блеснули четыре красных глаза. Вскользь глянув на толпу мутантов рядом с собой, тварь потеряла к ним интерес, развернулась и расщерила во все стороны свои острые конечности. В тот же миг из обрушившегося тоннеля вывалилось еще одно чудовище, но оно было полностью механическое. Чудище замахнулось металлической клешней и попыталось ударить вторую тварь, но та ловко ушла в сторону, поднырнула и с такой силой ударила первого, что пробила его броню, проткнув насквозь. Чудище моментально замерло, опустило клешни и рухнуло на землю. Огромный Хас, а именно он и был второй тварью, освободил свою лапу и снова развернулся к мутантам. «Бегите, хлупцы!» — прошипел он женским голосом. Из туннеля начали вылезать и другие хассы, но уже обычного размера. Они побежали сперва прямиком на мутантов, отчего те непроизвольно встали в защитную позицию. Но хассам они были совершенно неинтересны. Твари перескочили на стены и потолок и пронеслись мимо. Кажется, они от кого-то убегали. «В хаше право!» — снова прошипел огромный хас и отправился вместе со своими детьми мимо мутантов. «Сестра, постой!» — окликнула хаса Кукремилия. «Чего тебе?» — задержалась та. «Отчего вы бежите?» «От смерти!» Хас с мгновения наблюдал за Кукремилией, а затем пополз дальше. «Подожди», — вновь заговорила Суккуба. «Помоги нам, пожалуйста. Если от этой напасти бежите вы, мы точно с ней не справимся. А нам бежать некуда». Кукремилия Хас замедлилась, но не остановилась. «Прости», — прошипела она. «Этху смерть нам не победить. Только бежать». «Сбежать от нее тоже не выйдет», — сплелся посередине туннеля облик богини. «То, что следует за вами, найдет вас везде, где бы вы ни прятались». «Бхагиня», — остановилась Хас в почтительном поклоне. «Разумным будет объединить ваши силы и направить их против общего врага», — добавила богиня, как и предложила Кукремилия. «Слушаюсь, бхагиня», — вновь поклонилась вторая Кукремилия. Я прошел по каменному коридору и вышел к седьмому городу. То, что предстало перед моими глазами, глубоко меня шокировало. От некогда прекрасного города остались лишь руины. Что-то огромное смело здесь большую часть построек и прорубило сквозной лаз с пола до потолка. Сперва я подумал, что это был плотоядный червь, но тут же отбросил эту идею. Даже такие огромные твари не стали бы уничтожать город своих хозяев. Второй мыслью был один из дхарактских шпилей, множество которых вылезли из-под земли, когда я призвал дхарактов. Аналитические данные подтвердили эту догадку. «Зараза, и тут я накосячил. Да что ж такое? Все, что я не делаю, оборачивается уничтожением и разрушением». Опустив взгляд ниже, я заметил битву. Ожесточенный бой мутантов против дхарактских ботов. Мутанты, в число которых входили и Равани, и даже Хассы, пытались защищаться от машин, но их ряды таяли на глазах. В бой вышла даже сама Ялитси, но и с ней у защитников не хватало сил для борьбы с модифицированными ботами. «Ант, я не понял, что здесь происходит?» — включил я связь. «Я думал, у нас перемирие. Какого хрена твои боты атакуют живых?» «Анализирую. Анализ завершен. Эти боты не подчиняются мне. У них иные протоколы связи». «Что значит не подчиняются? Ты же их создал. Почему ты не можешь управлять своими творениями?» «Ответ мне неизвестен. Их перепрограммировали». «Кто перепрограммировал? Об их существовании даже никто не знал до вашего прибытия». «Ответ мне неизвестен. В задачу данных ботов входила охрана шпилей, но по какой-то причине активация шпилей запустила в них протокол «Выжженная земля». Я не могу его отменить. Зашибись. Из тебя вышел прекрасный создатель, скажу я тебе. И после этого ты еще продолжаешь чипировать население планеты? А если у них тоже совершенно внезапно активируется «Выжженная земля», и ты не сможешь ее отменить? Вот и перережут люди друг друга. Это твоя высшая цель? Нет. И это все, что ты можешь сказать? Класс. Ладно, пойду хоть я попробую помочь живым, раз от тебя никакого толка. Подожди, если ты сможешь взломать ботов, я попробую снова перехватить управление. Попробуешь? Ну, хоть что-то. Разбежавшись, я выпустил хелицеры и со всей силы оттолкнулся ими от пола, устремившись вперед в самое пекло боя. Механические твари оказались гораздо сильнее тварей полуживых. Они плотным строем продвигались вперед, раздирая в клочья попавшихся им на пути мутантов. Кукремилия с горечью наблюдала, как гибнут ее товарищи, ее друзья, ее народ. Она уже в который раз глянула на балкон дворца, но владычица так и продолжала там стоять, наблюдая за боем. Суккуба сплюнула кровь, расправила когти и снова бросилась в бой. Вместе с сестрой она пыталась пробить бронированные доспехи противников, но выходило это крайне неважно. Если второй кукремилии это и удавалось по причине своего огромного роста и невероятной силы, то вот первая кукремилия могла разве что отвлекать роботов. Когти против металла помогали слабо. В основном все мутанты пытались лишь сдерживать натиск врагов, пока рафлинги из-за их спин поливали неприятеля огненными лучами. «Арасиэль!» — вскрикнула кукремилия, когда увидела, как мутанта-ангела отшвырнули в сторону мощным ударом клешни. Она умудрилась поймать его в полете и бережно опустила на землю. «Эй, ты как?» «Нормально», — прохрипел тот. Кукремилия сама была ранена в бок и потеряла уже много крови. Она была бледна. «Улетай», — прошептала Арасиэль. «Я не хочу, чтобы ты погибла». «Нет, я не могу. Я сейчас призову червей и...» «Тогда от города ничего не останется. Нас засыплет». «Знаю, но...» «Улетай, прошу». «Я не оставлю тебя». Внезапно раздался грохот, а по земле пронеслась волна землетрясения. В бой вступила Ялитси. Хрупкое женское тело поднялось в полный рост. Ее плечи начали разрастаться в разные стороны тягучей черно-красной субстанции, сползающей на руки и все остальное тело. Ялитси словно обрастала панцирем, а ее руки превращались в огромные клинки с несколькими лезвиями, загнутыми в разных направлениях. «Уходите и обрушьте за собой мосты», — своим тихим, но отчетливым голосом приказала она. Двигаясь с невероятной скоростью, Ялитси метнулась к ближайшим двум машинам и разрубила их на половинки. Прыгнула к следующим. «Все отступаем в город!» — громко передала приказ Кукремилия. Мутанты тут же повиновались. Оставляя свои позиции, они попятились к мостам, тем не менее продолжая погибать под натиском роботов. Вторая Кукремилия не вняла указаниям и наряду с Ялитси и Хассами продолжила уничтожать противников. Это позволило хотя бы как-то снизить потери среди защитников седьмого города. Мутанты уже ступили на мосты и начали быстро перебираться в город. Ялитси с Кукремилией перебили множество захватчиков, но и их силы были не бесконечны. Первая рухнула на землю Кукремилия. Огромный робот проткнул ее насквозь металлической клешней. Следом не выдержала напора и Ялитси. Она допустила ошибку и не успела вовремя увернуться из захвата. Тяжелая рука с тремя пальцами сжала ее маленькое тельце до хруста. Нарощенная броня спасла свою хозяйку от мгновенной смерти, однако от удушья защитить она не могла. «Рушьте мосты!» — прохрипела Ялитси, хоть и видела, что не все мутанты успели добраться до города. Первая Кукремилия уловила ее мысли. С тяжелым сердцем она глубоко вдохнула и хотела было озвучить последний приказ своей владычицы, как вдруг на поле боя появилась еще одна фигура. Знакомый Кукремилия андроид мягко приземлился рядом с Ялитси и машинами. Вытянув руку вперед, он громко крикнул «Стоять!» И все до единого роботы замерли на своих местах. «Назад!» — прозвучала следующая команда, и роботы вновь подчинились. Тот, что держал Ялитси, отпустил ее и отполз назад. После чего Кард резко махнул рукой, и все машины начали отключаться и с грохотом падать на землю. Кард склонился над владычицей, осматривая ее, а затем крикнул «Нужны целители, срочно!» Повторять приказ не было нужды. От группы мутантов тут же отделились несколько летающих полулюдей и направились к ним. Ялитси удалось спасти. Как, собственно, и Кукримилию Хасса. Хотя со второй было попроще. У той регенерация оказалась просто дикой. Но и мутировала она с нашей последней встречи еще более дико. От прежней кукушечки там вообще мало что осталось. Если сейчас сравнивать обеих кукримилий, то незнающий человек даже и не подумает о том, что когда-то они были близняшками. «И снова ты нас спасаешь», — с трудом улыбнулась мне Ялитси. Она лежала в своих покоях под пристальным присмотром какого-то человека-ящера, имени которого я не знал. «На самом деле спас вас не я, а создатель тех самых ботов. Я лишь послужил проводником». «Неважно», — мотнула головой владычица. «Ты всегда приходишь тогда, когда это нужно. Я благодарна тебе. За все». «Помнится, я обещала выполнить любое твое желание еще за спасение сестры, но так и не сделала этого. Я готова выполнить его сейчас. Проси все, что пожелаешь». Я лишь невесело усмехнулся, а после заговорил. «Знаешь, как я уже говорил, мне ничего от тебя не нужно. Просто дай своим подданным сегодня отдохнуть. Не восстанавливайте город, не делайте ничего. Пускай сегодня они проведут со своими родными и близкими. Пускай осуществят то, о чем всегда мечтали. Пусть скажут то, что всегда хотели. Пускай живут так, словно завтра не наступит. Это все, что я желаю». Вздохнув, я поднялся на ноги, попрощался и покинул покои владычицы. Но практически сразу же наткнулся на злую кукримилию. Размахнувшись, она влепила мне пощечину. «Это за то, что стрелял в меня!» Тут же она изменилась в лице, набросилась на меня и сжала в таких крепких объятиях, что моя эпическая модификация натужно заскрипела. «А это за то, что спас мой народ. Опять». В ответном жесте я тоже обнял девушку. «Отдохни сегодня, ладно?» — сказал я. «Проведи время с Арасиэлем. Я думаю, вам есть о чем поговорить». «Ладно», — отпрянула Кукримилия с непонимающим выражением лица. «По правде говоря, я как раз примерно этим и хотела заняться». «Умница», — улыбнулся я. Выйдя из дворца, я осмотрелся по сторонам, активируя сканер, но не заметил никаких гидроагрегатов, которые бы превращали падающие водопады в энергию. «Кхард!» — прорычала неслышно подкравшаяся ко мне вторая кукримилия. «Привет», — махнул я ей. «Рад, что ты в порядке». «Я ухожу, Кхард. Вхозможном хыбхольше не увхидимся». «Тогда удачи тебе в твоем путешествии. И постарайся избегать по возможности всех машин. Никогда не знаешь, что от них можно ожидать». «Этха не все, Кхард. Умхиня дар для тхебя». Кукримилия раскрыла страшную пасть и облизала свою когтистую лапу. А затем аккуратно и, как мне показалось, даже нежно провела этой лапой по мне. Откровенно скажу, это было неприятно, но я никак не выразил своей неприязни. «Теперь ты пахнешь мной. Ни одна пхадземная тварь тебя теперь не тронет. Анхи бхаятся меня, бхудут бхаятся и тхебя». «Спасибо», — искренне поблагодарил я. «И еще. Следующего своего детеныша Янха зову в твою честь». «Надо же», — улыбнулся я. «Ну, мне приятно». «Дха. Спасибо, что спас мне жизнь. Я цхню этха. Прощай, Кхард. Сытой тебе жизни». «Прощай, Кукримиля. Теперь мхеня зовут Хассити, что означает «королева хассов». Только ты знаешь это имя. Нхазови его любому хассу, и он отведет тхебя к хамне, если тхебе нужна бхудит помощь». «Понял тебя, Хассити. Еще раз спасибо тебе за все». Она собрала свои лапы в жесте поклона, и мы поклонились друг другу, после чего королева хассов отправилась в только ей ведомый путь, оставив меня одного. Несколько выживших хассов присоединились к ней, когда она покинула пределы города. Все они растворились во мраке пещер. Пока я за ними наблюдал, заметил в толпе мутантов, что находилась на разрушенной центральной площади, знакомая эльфийская личика. Лаяна, девушка, которая каким-то образом смогла приспособить под себя наши модификации, смотрела прямо на меня с некоторой тревожностью. Когда наши взгляды пересеклись, она тут же сложила руки вместе и поклонилась мне. Я ответил ей тем же самым, после чего Лаяна благодарно кивнула мне и направилась к своим друзьям. Улыбнувшись ей вслед, я вернулся к своим делам. Еще раз провел сканирование, но снова ничего не нашел. «Ант, я ищу гидрогенератор по указанию Гхрауба, но в этом месте ничего подобного нет. Он скрыт экранирующей оболочкой. Требуется визуальная идентификация». «Ага, понял тебя». Я забрался по дворцу на самый верх, перелез на потолок пещеры, а затем пополз в сторону одного из водопадов. Обогнул его и перебрался за стену воды в тыльную часть водопада. Сперва я и тут не заметил ничего подозрительного, но потом меня привлекла странная встроенная в каменную стену плита с нарисованным на ней непонятным иероглифом. Подобравшись поближе, я осмотрел находку и не придумал ничего более путного, чем прикоснуться к ней. «Подключение. Объект не опознан, доступ запрещен». «Ясно. Интерфейс. Взламываем». «Взлом успешен. Частичный доступ разрешен». И тут у меня перед глазами вспыхнула целая сеть встроенных в окружающие стены датчиков и разнообразных устройств. Ими была усеяна буквально вся площадь вокруг седьмого города. Насколько я успел понять, эти устройства каким-то образом собирали энергию падающей воды и переводили ее в привычную нам. Именно поэтому водопады падали так медленно. А я-то думал, магия. Вся собранная энергия аккумулировалась в резервуарах, скрытых в огромных сталактитах, тех самых, на которых жили мутанты. Не думаю, что они знали, что живут в огромном гидрогенераторе. Как бы то ни было, сейчас вся эта огромная установка была повреждена вместе с городом и выдавала лишь 38% от нормальной мощности. Не знаю, хватит ли этого для запуска нашей антикосмической пушки, но тревожность за все это предприятие во мне усилилась многократно. По схеме я обнаружил скрытый вход во внутреннюю часть гидрогенератора и без промедления направился туда.